Эффект Доплера. Барбару сильно порезало осколками. Сэму казалось, если собрать всю кровь, покинувшую тело жены, и разлить по бутылкам, получится примерно упаковка пива. Они прятались в парке за живой изгородью из шиповника. Доплер порывался вызвать такси, отнести жену домой на руках, заорать во весь голос, но Барби не пускала его. Узница подвала была все так же нечеловечески сильна. Кожа на ее лице лопнула и висела лоскутами. Мышцы высохли, кости выперли наружу, на показ. Точно давали премьеру в анатомическом театре. Все признаки твердили, что припадок на пике. Доплер вымерз до дна. Эмоции застыли с распахнутыми ртами. Мысли напоминали остро заточенные векторы. Они пронзали варианты поступков. Самые слабые и беззащитные тут же дохли. Первым практически ритуальным рефлексом Сэма было тащить жену в участок. Бастион права. Десяток своих. Решетки. Автоматическое оружие. Мысль Мачете обрубила эту ветвь как абсурдную. Барби истекает кровью, Доплер в мелких порезах. Откуда они и каких проблем нацепляли на хвост? Кто, в конце концов, эта баба? Сэм никогда не рассказывал, что женат. Доплер поставил рот на замок и заметался. Инициативу перехватила Блидинг Мадонна. Истекающая кровью Мадонна. «Дом с розами!» — прошептала она. Доплер узнал этот тон, и его морозное спокойствие дало трещину. Барбара провидела. «Рядом!» — повел ее муж. «Детали!» Знакомая игра. Ищейка идет по следу убийцы. Медиум пересказывает маршрут, отвлекаясь на многозначительные детали, вроде количества перьев на крыльях мраморного херувима или числа ступеней до колокола. К чести сказать, эти сведения не раз спасали Доплеру шкуру или давали зацепку в расследовании. «Второй этаж. Зрачок в окне. Розы». «Номер!» — взмолился Доплер. «Название!» «Фото!» — по слогам щелкнули зубы. «Лайф!» «Фото лайф!» — зазвенела в голове счетная машина, перебирая варианты. «Мимо, мимо, мимо!» Доплер дернулся за мобильным и почти минуту колебался между двумя фамилиями. Выдохнул, зажмурился, нажал наугад. Не открывая глаз, послушал гудки, узнал голос и почти закричал в трубку. «Слоповский! Доплер! Дома? Дежуришь?» Запрокинул голову и выдохнул облегчение, которое всплыло к потолку и принялось наблюдать за детективом оттуда. «Можешь пробить адрес по названию? Наш город, да! Фотолайф! Жду, да, жду! Перезвонить? Так пробьешь?» «Спасибо, друг, я не забуду!» Сэм кивал головой в такт ходу своих наручных часов. Время струилось неровно, будто стекало плотной, застывающей по мере движения массой. Слоповский стучал клавишами в трубке и мурлыкал под нос какую-то песенку. «Друг!» — забормотал Доплер, как никогда похожий на психа. «Не пой, пожалуйста! Мне кажется, ты издеваешься!» «Чего?» Стук клавиш на миг затих, потом выбил коронный степ и Слоповский доложился. «Хрень какая-то!» «В смысле?» «Вижу фотолайт и фитолайф. Тебе который?» «Один!» Восстала рука Барби с вытянутым пальцем. «Фотолайт, ты прав! Адрес, дружище! Какой там адрес?» «Four Seasons Road 14. А что там, босс?» «Тссс, малыш!» — засуетился Доплер. «Никому ни слова! Похоже, я снова вышел на след!» «О-о-о!» Даже по телефону он услышал, каким восхищением и завистью наполнился голос Слоповский. Он зачем-то перешел на шепот. «Будете брать гада! Это тот самый, с девочками! Я подъеду!» «Нет!» — отрезал Сэм. «Сиди! Надо не спугнуть! Буду брать, позвоню!» «Обещайте!» «Клянусь!» «Может быть, стоит поставить в известность Лети?» Доплер заткнул восторженный фонтан кнопкой отбоя и бросил телефон в карман. «Four Seasons Road, северный город. Только такси или топать до рассвета». Тот уже наметил серой дымкой дверь на востоке. Барбара не выглядела человеком, способным топать час на своих двоих. На руках Сэм ее не донесет. «Сдавайся!» — хмыкнул разум и умыл руки. Доплер сел, придавил сжатыми кулаками парк и принялся вбивать траву в сырую жирную землю. Отчаяние напоминало соль. Две столовые ложки белого яда во рту. Рука Барби поймала кулак мужа и вывернула. Сэм со стоном уткнулся лицом в почву. Жена, продолжая выкручивать ладонь, втащила свой скелет ему на плечи, вдавила подбородок в шею. «Перестань скулить, засранец!» Неожиданно чисто и зло впечатала она. «Я не для того высидела в подвале столько лет, чтобы ты сдался! Пошел на улицу и выбил дух из первого попавшегося водилы, который мигнет фарами рядом с парком!» Кадиллак оказался сущей рухлядью. Хозяин был ему под стать. «Ты оглушил ровесника Франклина Рузвельта», — огорчился рассудок, но Сэм не стал ему потакать. Он и так постарался не делать старику больно. «Не хочу доживать до возраста, когда бессонница станет самой верной подругой», — пообещал себе Доплер, но так и не понял, что именно. Умереть в цвете лет или сидеть на сильных колесах. Барбара сдала. Она походила на эмбрион цыпленка, увеличенный до размеров человека. Едва дышала. Глаза, выкоченные на пол лица, светились безумием и страстью. Сэм уже видел такое. Однажды ему пришлось вытаскивать Барби с того света, и он не желал повторения. Ей нужна ванна, доверху набитая льдом, и полые иглы. Дорога прыгнула под колеса и застучала, задребезжала доисторической подвеской. Автомобиль напоминал астматика, которого заставили бежать марафон. Колеса крутились, мимо проплывали дома и деревья, но смерть бежала вровень с машиной и уже протягивала руку к боковому стеклу. Сэм бросил дымящийся автомобильный труп в миле от начала Four Seasons. Кадиллак было уже не спасти, а Барби еще хрипела. Ее тело неожиданно сильно оттягивало руки. Доплер переступал, как в медленном танце. Заученно, терпеливо. У вывески «Фотолайт» Барби задрала голову на другую сторону улицы. «Второй этаж», — прочитал по меловым губам Сэм «Розы». На длинном подоконнике стоял деревянный ящик с шипастыми красотками. В комнате мягко светил ночник. В стекле зияло пробоина, как от пулевого выстрела. Круглая, с расходящейся паутиной трещин. Зрачок. Доплер не почувствовал руки Барби у себя в кармане, равно как не услышал стук, с которым его телефон выпал на тротуар. Сэм был занят. Спасал жену. «Здравствуйте», — порепетировал Доплер, поддевая дверь носком ботинка. — «У вас не найдется 30 фунтов льда и нескольких 20-кубовых шприцев. И, пожалуйста, выйдите вон!»